чем был, чтобы предупредить. Да мужа, дочь, блюди себя, как зеницу ока. Сказал другими словами, но что же было переводить? Она поняла их именно так и даже обиделась на отца за то, что он заставил себя их говорить. Но наступило время, когда ей пришлось повторить их для Светки. Как же, Господи, быстро свершаются сроки, в которые суждено детям, в свою очередь, быть родителями взрослых детей, выходящих на самостоятельную дорогу, полную ловушек. Светка выслушала ее, пряча от стыда и неловкости глаза, но это-то так и должно было быть. В таких понятиях они все остались недотрогами, даже Анатолий. Грубые слова и бесстыдные разговоры не только не были заведены в семье, но и сорвись они у кого из посторонних, загремела бы гроза. Демин и тот побаивался Тамару Ивановну. И когда требовалось произнести незаменные слова, к восторгу тогда еще маленьких ребятишек, принимался нечленораздельно выдаивать их, после чего, то есть после надругательства над его привычным языком, Демина бил кашель. С приходом свободной жизни, когда из телевизора, как из волшебного горшка, полезла каша, состряпанная из гадостей, а слово, чтобы остановить ее, перевалившую за порог и забившую улицу, слово это потеряли, Тамара Ивановна, недолго катаясь умом, грохнула телевизор об пол и вымыла руки. «Не перестарайся, мать», — сказал более спокойный Анатолий. Они, как почти во всех семьях, где поднимаются ребятишки, невольно называли друг друга мать и отец. Она отошла и заплакала, стоя перед окном и по девчоночье размазывая по лицу слезы. И, как всегда после подобных взрывов, на весь день окаменела. Говорила медленно и тяжело. Тамара Ивановна тогда только что пришла работать после детсадика на почту. И вид привозимых почтарям из типографии, из вокзала красочных газет с неслыханными историями и невиданными картинками ее потряс. Журналы шли не лучше. На обложках книг, продаваемых здесь же, на почте, торчали красотки с задранными ногами и презрительными ко всему свету ухмылками. Она пришла на почту по старой специальности – телеграфистке. Изменились и тексты телеграмм. Пошлости, скрытые и явные угрозы, ругань, какая-то абракадабра, словно проверяющая, до каких пределов дозволяет дурость и издевательство. Но ничто больше не запрещалось. Все шло открыто, свободно, беспощадно, будто торопились выявить всех безобразников, сколько их есть, безобразие их собрать воедино и уничтожить, а самих их отправить по этапу. Но куда? Отправлять было некуда. Не осталось ни одного угла, не охваченного этой проказой. В первые годы этой сошедшей с каких-то крутых гор грязной лавины Тамара Ивановна от бессилия, от невозможности загородиться, убежать от этого бурлящего, кипящего нечистотами потока, на гребне в своем вздымающего издевательское ликование, впадала в слезы. Сдавливала грудь, боль неподвижным валуном залегала внутри и на часы перехватывала дыхание. А поплачет, польет слезами испуганное сердце, погреет ими горючими камень-валун, он вроде и подвинется, освободит дыхание. Но надолго слезами спасаешься. Она как-то поймала себя на том, что размышляет, заплакать, не заплакать. Значит, могла не заплакать.